к которому имел неосторожность принадлежать автор двойника. Антонелли доносит. Известное лицо, то есть Петрашевский, заметил, что оно было любимо многими женщинами, но что оно само никогда не позволяло себе увлекаться. Если известное лицо и заводило интригу, то чисто с политической целью, чтобы увлечь ту женщину своими идеями, прямо будущий нечаевский катехизис. И эта затея почти всегда удавалась, ибо оно, то есть известное лицо, встретило более 20 человек-мужчин, которые вышли из школы увлеченных им женщин с совершенно человечными идеями. Полагаем, наш знакомец Кандавл был бы совершенно доволен. Особенно замечательна привязанность Петрашевского к Толю, продолжает доносить Антонелли, когда он, будучи чрезвычайно воздержан, согласился один выпить целую бутылку шампанского для того, чтобы Толь после ужина оставался дома, а не ехал куда-нибудь кутить. В доме у Петрашевского проживают несколько тихих и безответных существ мужеского, разумеется, пола. Они будут привлечены к делу, но по слабости вины, как то разливание чая во время ночных собраний, вскоре выпущено на свободу. С другой стороны, попытку Петрашевского явиться во храм облеченным в женское платье, о чем уже говорилось выше, тоже можно трактовать в специфическом смысле. Впрочем, подозрительны и другие. На вечере, устроенном Антонелли, они забываются до того, что не только поют и хохочут, но, как сообщает бдящий агент, даже танцуют друг с другом. Что за странная пара, живущие вместе Кузьмин и Белецкий, а известная нам уже троица, хозяева квартиры, где собирается дуровский кружок. И на каких таких основаниях уже после каторги Дуров, полуослепший и, как сказано в «Мертвом доме», без ног, находит приют в гостеприимной Одессе, все у того же красавчика Пальма? Зачем на следствии Львов пытается выгородить Момбелли? Неравнодушие Достоевского к Спешневу было усмотрено в попытках аналогичного рода. Не тот ли это заговор, который тоже пропал? Мы не зря упомянули о следствии. Оно идет своим чередом. Глава 8. Преимущество камерной прозы. Требовать явки обвинителя. Кто больше всех поражает комиссию и вместе с ней будущих историков, так это сам Петрашевский. В письме Белинского к Гоголю, которое было оглашено Достоевским на вечере 15 апреля, говорится, что для России явилось бы благом исполнение хотя бы тех законов, которые уже существуют. В отличие от автора письма, не питающего иллюзий на этот счет, Петрашевский тщится привести указанную мысль в исполнение. Дотошный знаток русского гражданского и уголовного права, имеющий за плечами ценный, хотя и не очень утешительный, тяжебный опыт, главный обвиняемый тотчас указывает комиссии на ряд допущенных ею грубых процессуальных нарушений. Не смущаясь отказом предоставить ему для справок свод законов, он по памяти восстанавливает дарованные ему права и изъясняет следователям их обязанности. Петрашевский настоятельно требует, чтобы в соответствии с законом ему и его товарищам было в кратчайший срок предъявлено формальное обвинение. Он не признает в действиях, повлекших его арест, состава преступления и именует все дело «процесс де тенденсес» – «суд над намерениями». Он считает, что пал жертвой злостного политического навета. Настаивает на том, чтобы ему назвали имя доносчика и предоставили копию самого доноса. Мало того, дойдя до последней степени вольномыслия, этот первый русский правозащитник требует отвода штатского члена комиссии, то есть князя Гагарина, приняв его по неосведомленности за представителя третьего отделения и корыстного инспиратора всего дела. Примечание. Ошибку Петрашевского можно объяснить тем, что он был отделен от прочих арестованных